Глава 11. Ламарские интриги. Жалуется Леголас Гимли. Вот и все, как Галадриэль предсказывала. Увидал я чаек и потерял покой. Нет, ты подумай. Они, сволочи, можно сказать, в душу нагадили, а у меня стрелы все закончились. Истолки енутого творчества. Ну почему? Почему мы их просто не прикончили? В который раз простонал Олег, наблюдая за медленно двигающейся навстречу их пропыленной карете торжественной делегации высших сановников Ламарры. Очередных торжеств по случаю приезда великих магов-избавителей от ужасного корабля-призрака я просто не переживу. Надо было просто закопать этих разбойников там же, у дороги, и ехать, как и договаривались, инкогнито. Не переживай ты так. Ничего в этом страшного нет. Зато мы получили награду. И вообще, не понимаю, зачем надо прятаться. Откликнулся довольный Франко, мягко поглаживая заметно округлившийся кошелек. Действительно, сдавая на таможне плененных разбойников, за которых они получили немалую сумму, ставшую приятным дополнением к изъятым у разбойников награбленным ценностям, им пришлось раскрыть свое инкогнито и цель поездки. Дальше эти сведения, наряду с описанием их внешности и предполагаемым маршрутом, были немедленно переданы во все города, лежащие на их пути. И вот, подъезжая к Ламарре, Олег грустно ожидал очередного повторения успевшего осточертеть сценария. Метод встречи высоких гостей в городах Иринии был удручающе однообразен. Приветствие главы города и наиболее богатых местных купцов, торжественный ужин и бал. При мысли о последнем Олег ухмыльнулся. Изначально показавшееся ему невероятно скучным и затянутым мероприятие уже на третий раз стало доставлять ему некоторое удовольствие. Стоило только догадаться, что репутация ужасного и мерзкого черного мага, некроманта, отпугивающая от него всех местных девиц, имеет и свои плюсы. После этого балы стали гораздо интересней, по крайней мере для него. Это выглядело так. После торжественного ужина, когда объявляли танцы, Олег становился в уголок и тихо мирно скучал, изредка бросая оценивающие взгляды на танцующие пары. Вериена, у которой по прибытии в Иринию возникли серьезные проблемы общения ввиду плохого владения языком, обычно составляла ему компанию. Все остальные приглашенные сбивались в кучу в максимально отдаленном от них углу, где располагался Франко. В результате создавалась парадоксальная ситуация, когда все гости теснились в одном из углов зала, оставив огромное свободное пространство Олегу с Вериеной. Не теряющий времени даром Франко, в это время усиленно распускал слухи об Олеговой злобности, коварстве и жестокости и ужасных вещах, которые этот некромант, любимчик самого, а иначе бы его уже давно, ну, вы меня понимаете, любит проделывать просто так, от скуки. Затем Олег начинал скучать более демонстративно. В углах и по стенам зала начинали мелькать и шебуршиться зловещие тени, видимые только краем глаза и исчезающие при прямом взоре, но вновь появляющиеся, стоит отвернуться. Тихий шелест складывался в слова, словно стремящиеся сказать что-то на неведомом языке. В общем, в ход шел немалый арсенал психологических страшилок, понапридуманный Олегом в свободное время. Согласно местным правилам этикета, покидать официальный бал чествования до его завершения означало нанести тяжкое оскорбление виновникам праздника. Наносить оскорбление двум магам, один из которых к тому же был темным, цитадельские маги, с которыми традиционно и ассоциировалась темная магия, в большинстве своем были чрезвычайно злопамятными типами с богатой на всяческие пакости фантазией. Никто не рисковал.